Братья, я буду читать несколько мест в Священном Писании и хочу предложить одну тему, на мой взгляд, очень насущную, с которой мы сталкиваемся в практической жизни. И думаю, что, решая некоторые вопросы, мы можем усовершаться, о чем мы уже слышали. Я прочитаю сначала несколько мест. Первое место – книга пророка Исаии, 62 глава, 6 стих, часть стиха. Книга пророка Исаии, 62 глава, 6 стих. «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей». Вот это место. И второй стих прочитаю из Нового Завета, первое послание Коринфянам, 6 глава, 9-10 стих. 1 Коринфянам, 6 глава, 9-10 стих. «Или не знаете, что неправедные Царствие Божие не наследуют?» 10 стих читаю. «Ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царствие Божие не наследуют». Хочу обратить внимание на первое слово «не воры». Воры Царствие Божие не наследуют. На первый взгляд может показаться, что прочитанное предупреждение к нам ни в коей мере не относится. Наверное, это относится больше к грешникам. По контексту так это проглядывается. Почерк грешных людей, нечестивых, которых останавливает это слово Господне. Первое место, которое мы прочитали: «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей». Функция сторожей – это стеречь, охранять, предупреждать, что-то вовремя предпринять, наблюдать. Функция воров, Писание само отвечает, это Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих, написано: «Вор приходит только для того». То есть функция конкретно ограничена только для того. Для чего? Чтобы украсть. Убить и погубить. Первое слово – украсть. Воры Царствия Божия не наследуют. Не обманывайтесь. Священное Писание предупреждает. Бог поставил сторожей своих когда-то на стенах Иерусалима. Сегодня, друзья, тоже Бог поставил сторожей в церквах. Прежде всего, этими сторожами являются пресвитеры, служители. Этими сторожами в церкви могут быть и являются проповедники. В семьях наших сторожами являются мужья и жены. Если брать молодежь, сторожем должен являться руководитель молодежи и так далее. То есть функция сторожить, она присуща в церкви многим людям. Это нормально, друзья. Дело в том, что есть от кого сторожить. Есть тот, который приходит, чтобы красть, подкапывать. Есть тот, который приходит со своими недобрыми намерениями, чтобы сделать урон церкви, урон народу Божьему. 200 лет назад где-то был такой историк Николай Карамзин. Он приехал во Францию, и там у него была встреча с русскими мигрантами. Они его окружили тесным кольцом и говорят: «В двух словах скажите, как дела в России обстоят?» Он говорит: «Я одним словом-то скажу. Воруют». Почерк такой. Как-то я читал, есть такая организация, называется ВЦИОМ. Она переводится в Всероссийский центр изучения общественного мнения. Они делают опрос в разных населенных пунктах, в разных регионах, и потом анализируют, как люди мыслят по тем или иным вопросам. И вот интересно, я раз встретил такое. Людям было предложено назвать 10 заповедей. Опрос делали в 153 населенных пунктах, в разных регионах. Результат знаете какой был? 50% вообще ни одной заповеди не вспомнили и не знали. Не вспомнили, потому что не знали. Есть такая пословица: нельзя забыть того, чего не знаешь. Вот. А остальные 50%, большинство вспомнили 3 заповеди. Знаете, какие? «Не убей, не прелюбодействуй, не кради». воровство. И вот так подумалось, интересно, почему именно эти три заповеди? Почему субботу никто не вспомнил? Почему не вспомнили, почитай отца и мать или другие? Братья, дело в том, что это три греха, которые наиболее распространены сегодня в мире. Это блуд, это воровство, воруют и свое, и чужое, и убийство. Тоже убивают и своих, и чужих. Эти грехи распространены. Поэтому и Священное Писание им отводит определенное место и дает предупреждение. Если говорить в отношении церкви, то воры сегодня не стали мягче или сдержаннее. Враг по-прежнему сущность свою не изменил. Он приходит только для того, чтобы украсть. Но Бог ставит своих сторожей. Ну, во-первых, братья, мне что хочется подметить. Как происходит разрушение в церкви или по каким каналам? Так, по Писанию два канала открываются. Первое место – Деяния апостолов, 20 глава, 29 стих. «Войдут к вам лютые волки». «Войдут к вам лютые волки, не щадящие стада». «Войдут», то есть речь идет извне. Вор идет извне. «Войдут к вам». Для чего войдут, друзья? Чтобы нанести поражение, чтобы сделать хищение. Как-то братья с Молдавии рассказывали, Михаил Иванович Хорев, у них была встреча с румынами. Ну и румыны как бы повели такие диалоги, чтобы хорошо молдавским баптистам соединиться с румынскими. Но братья побывали в румынских общинах и посмотрели там духовное состояние, какой либерализм там. Когда проходили эти встречи, они надеялись на скорое соединение. Но потом они сделали такой вывод. Говорят, пока жив этот дедушка, показано Михаила Ивановича Хорева, объединение у нас не получится. То есть пока стоит сторож, друзья, соединиться будет трудно. Слава Богу, что в наше время сегодня есть эти сторожа на стенах, которые не дают переступить эти грани, которые не пускают воров. Братья, и сторожить надо учиться. И Бог будет по-прежнему ставить сторожить, потому что это церковь. Я создам церковь мою, и Бог все, что его, будет охранять. Охранять как, друзья? Посредством детей Божьих, избранных, поставленных, рукоположенных, призванных для того, чтобы оберегать стадо Божье. Как-то в одном из центральных городов России, интересно, прозвучала реклама по радио. Ну, примерно я постараюсь озвучить. Звонок в дверь. И за двери отвечают, кто там? Ответ, свидетели Иеговы. Реклама. Покупайте бронированные двери за такую-то цену, они вас сохранят от свидетелей Иеговы. Ну, даже такое употребляется. Друзья, да, они идут сегодня по разным городам, по разным домам и по разным квартирам. Не всегда бронированная дверь защитит, друзья, наши церкви. А вот сторожа нужны. Нужно вовремя предупреждение, нужно вовремя увидеть. Есть те, которые вовремя увидели, заранее увидели, очень хорошо. Есть те, которые вовремя предупредили с кафедры, побеседовали. Может быть, братское общение, подобно вашему, провели. Может быть, конференцию. Может быть, еще какое-то мероприятие, но предупредили. Для чего? Чтобы ничто не было украдено в Церкви Божией. Братья, хочу еще подметить. Вообще у сторожей работа такая, скажем, малооплачиваемая в наши дни. Скажи слово «сторож», и у всех ассоциация такое. Какой-то дедулька спит там в будке, вот, и кнопку у него под рукой в случае чего вызвать. Ну, вот так примерно ассоциируется работа сторожа. В общем-то, и сторожам не так много платят, мы это знаем. Бог ставит сторожей, друзья. Эта работа очень ответственная и высоко ценится. Работа сторожа духовного. Один брат устроился сторожем. Попросили, вынужденно так было. Он не искал эту работу, но там попросили временно. И вот интересно, он рассказывал. Говорит, рано утром, в 5 часов утра, слышу какой-то шум на улице небольшой. Я, говорит, вышел на улицу. Вышел, смотрю. Смотрю, мужчина на велосипеде. подъехал, а склад был этот строительных материалов. Ну, говорит, по виду я понял, что мужчина, по-видимому, хотел взять несколько досок, привязать к раме велосипеда и уехать. Но я, говорит, верующий, какой с меня сторож. Я, говорит, вышел, подошел к нему, он не ожидал. И говорит, слушай, что ты здесь делаешь? Я сторож, вот, а ты чего пришел сюда? Ну, чего пришел, понятно, чего пришел. Я, говорит, давай его по-христиански уговаривать. Я, говорит, не хочу тебе зла, не хочу милицию вызывать, не хочу тебя ловить. У меня такого желания нет. Ты, говорит, давай, уходи отсюда. Я здесь сторожу, присматриваю. В общем, как-то он с ним договорился, ушел. Я, говорит, пришел в будку, помолился. Господи, благодарю, что ты меня сохранил от искушений и от трудностей. Но потом, говорит, прошло время, ночь. Смотрю, фары машин. Я выхожу из будки. Открываются ворота. Автокран, большая грузовая машина и директор. Я, говорит, стою, сторож, как защитить и что делать, когда свои воруют? Вот это для меня был вопрос. Все, там уже ничего не предпримешь, никого. Тут директор приехал. Ну, он временно только немножко поработал, ушел с этого. Братья, действительно, очень непростой вопрос, как сторожить, когда свои воруют? Вот о чем мне хотелось сегодня немного поговорить, братья. Что происходит, бывает, в наших церквах, в наших семьях. Печальное такое шествие, когда свои воруют. Вот эти вот воры. Здесь записано Деяния апостолов, 20 глава, 30 стих. Первое я говорил, 29 стих. «Войдут к вам лютые волки», войдут, то есть извне. А этот стих 30 так. «Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, из вас самих». То есть враг входит, друзья, извне, и здесь изнутри, из вас самих. Вот когда как раз что делать, как сторожить, когда воровство происходит внутри церкви? Что предпринимать? Как реагировать? А Бог такую ответственность дает. Сейчас я хочу ключевой стих прочитать. Это написано к римлянам. 2 глава, 22 стих. Ну, прочту и 21. Римлянам 2 глава, 21-22 стих. «Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь. Говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Гнушаясь идолов, святотатствуешь». Остановимся вот на таком грехе святотатства. Допускаю мысль, братья, что и сидящие здесь могут не до конца представлять, что это за грех. Кстати, он упоминается единственный раз в Библии. Именно об этом грехе я и хочу сегодня сказать. Святотатствуешь. Что это за грех? Буквально с греческого это слово переводится «святотатствовать», то есть грабить храм. Ограбление храма – это святотатство. Это буквальный перевод. Я слышал такое выражение, от которого и хочу оттолкнуться. Оно будет для нас более понятным в рассуждении. Это свято и тат. Тать. Тать – это что означает? Вор. Значит, свято и вор. Это слово можно так назвать. Воровство святых чувств или воровство святости. Святотатство – это когда мы воруем все, что свято. А в Доме Божьем написано, святость принадлежит на многие годы в храме Божьем. И вот бывает, друзья, этот грех воровства происходит в церквах, внутри. Это и есть святотатство, воровство святых чувств. Можно священнодействовать, а можно святотатствовать в Доме Божьем. Друзья, к большому сожалению, это происходит на наших собраниях, на различных общениях. Мне хотелось немножко подробнее рассмотреть, что это такое. И хочу сказать, что, друзья, бывает, мы сами замешаны в этом грехе. Но написано, воры Царствие Божие не наследуют. То есть это грех серьезный, друзья. То, что откуда-то вор придет, что-то украдет, это одно. Но когда воровство внутри церкви, святотатство, это, братья, очень серьезный вопрос. я сказал, что этот грех сегодня распространен. Человек с похищенными святыми чувствами, вот представьте, у человека своровали святые чувства. Мы немножко рассмотрим позже, как это происходит. Но вот человек оказался обворованный, у него святые чувства похищены. Этот человек становится, знаете, кем? Развязанным, неблагоговейным, самоуверенным, может вести себя дерзко. Почему? У него украли святые чувства. Он не усторожил их. Почему так произошло? Или в братском общении, или в какой-то поездке. Я говорю даже, может, а может быть, друзья, на собрании. Украли святые чувства. И человек так себя ведет. И мы, конечно, его за дерзость можем наказать, мы можем обличить, мы можем отстранить от труда. Братья, но как пронаблюдать и увидеть того, который украл эти чувства? Это очень непросто. На стенах твоих сторожей я поставил. Я читал несколько книг румынского просветителя Ричарда Вурбранда. Ну, наиболее известная книга – это «Мучение за Христа». Есть у него еще другие книги. В общем-то, он пишет довольно интересный, человек эрудированный. Он любил русский народ, знал русский язык. Где-то 12 лет назад он уже умер. 14 лет он провел в румынских тюрьмах. И в своих книгах он описывает все свои переживания, описывает страдания людей и особенно священников в румынских тюрьмах. В общем-то, он бы и сам бы погиб, но его мировая известность как просветителя его спасла. И вот в одной из книг я хочу привести пример, что он описывал, как издевались над священниками, именно, друзья, над священниками, хотя там сидели и коммунисты, и другие люди. Брали бочку большую, и в эту бочку сливали все фекалии. Я думаю, понятно слово «фекалии». Вот это куда в туалет ходят заключенные. Наполняли бочку. И брали священника, друзья, и туда его погружали. Со словами «крестись». Собирали людей, чтобы люди это видели, наблюдали. Это было издевательство моральное, психологическое, этическое и духовное. Но цель была, чтобы украсть святые чувства, насмехаться над священнодействием. Для нас крещение, мы его так называем, святое водное крещение. Нужно было у людей украсть святые чувства. Чтобы вы никогда об этом не думали, вот посмотрите, что мы можем делать. Вот подобное проводили в румынских тюрьмах, о чем пишет Ричард Вурбранд. Ну, можно еще такой пример привести. Как, на какой волне можно украсть святые чувства. Привожу такой пример. В одном небольшом городе жили два брата-бизнесмена. Их знал весь город. Но их бизнес, знаете, на чем строился? На неправде. Очень многие люди на них были в обиде, ожесточены, их весь город не любил. И самая нехорошая и дурная слава была за этими двумя братьями. И вдруг один из братьев внезапно умирает. Второй брат его пришел к протестантскому священнику и говорит, а там был обычай в городе, кто бы ни умирал, всегда на похороны приглашали священника протестантского, и он должен был перед тем, как закопать гроб, должен сказать какое-то слово. И вот он пришел, соблюдая это обычай протестантскому священнику, и говорит, я вам заплачу большие деньги, только вы на похоронах моего брата скажите, что он был святой. Но священник прекрасно знал, как и все население города, какой он был святой, в кавычках. Но он очень нуждался в деньгах. Нужно было дом молитвы подремонтировать и прочее. И он согласился. И вот настал день похорон, собрались люди, ничего не зная о договоре, они собрались, чтобы услышать перед лицом смерти истинную правду об этом человеке. От священника всегда ждут утверждения истины и правды. И вот этот священник начал свою речь так. «Перед вами лежит тело такого-то человека. Вы все не понаслышке знаете, какой он был негодный человек. Он крал, врал, подкупал, обманывал, благодаря его деятельности многие из вас разорились. Все это перечисляет. Все перечислил и в конце говорит: но по сравнению со своим братом он был святой. Как бы договор выполнен. Братья, но на нашем христианском языке вот это святое, оно, ну, как бы упраздняется, оно похищается. Иногда можно слышать от тех, которые растут или усовершенствуются из молодежи, какое-то стремление к Богу выражает. Ну, например, вот покаялись подростки или молодежь, вот так сидят в собрании, и после покаяния кто-то раз на колени встал во время молитвы, до этого не вставал. Рядышком подталкивает: ты смотри, святой стал. Вот они, где похищение чувств идет. Второй раз подросток, он уже может не стать. У него это чувство своровали. Как помочь, друзья? Каким сторожем? Это происходит вот здесь, служители сидят. Это на глазах, друзья, происходит. Эта картина есть в наших церквах. Другое стремление выразил к святости, к Богу. И опять с насмешкой слово: ты смотри, какая святая, и похищено чувство. Одна сестричка ревностно стала стихи рассказывать. Выходит, у нее хорошо получается, выйдет. И одним только словом ей сказали: это ты замуж хочешь выйти, поэтому так вот сюда выходишь. Все, она больше рассказывать не стала. Друзья, легко сегодня похищать святые чувства, святотатство. Можно это слово отнести, ограбление какого-нибудь православного храма или еще красивого убранного храма, можно отнести. Друзья, но мне хотелось это приложить в нашей церкви, к нашим церквям, к духовному пониманию. Недобрые отзывы о церкви детям, о своих родителей, друзья, это тоже похищаются святые чувства. Вот пришли мы домой и недобро отзываемся о проповедниках, о служителях, о родителях чьих-то. Братья, похищаются святые чувства. И надо в этом остановиться и предельно бодрствовать. Мне так видится, когда Елисей встретился с детьми, их там было больше, чем 42 ребенка. Это были дети с похищенными святыми чувствами. И они открыто могли кричать: иди, плешивый, иди, плешивый. И смеялись, друзья. Почему не смеялись? Там были похищены святые чувства. И они за это были сильно наказаны. Святотатство – это как раз, братья, воровство внутри, то есть в храме, то есть в церкви, то есть в Доме Божьем. Мне понравилось одно выражение, служитель как-то сказал: нужно относиться свято к несвятости других. То есть кто-то не свято поступил, нужно относиться свято. Мы можем по-разному преподнести этот грех, мы можем по-разному его открыть. Свято относиться к несвятости других, чтобы не произошло вот этого воровства. Неблагоговейное поведение в Доме Божьем — тоже воруются святые чувства. Это может относиться и к детям, и к молодежи, и даже к взрослым членам церкви. Бывает, братья, идет трудное членское собрание, какой-то вопрос тяжелый решается, и кто-то себя очень неаккуратно ведет, не сдержанно. А присутствуют те, которые недавно приняли крещение. Для них церковь по-другому воспринимается. Для них церковь свята, у них добрые чувства. И когда они видят поведение взрослых, которые 30-40 лет член церкви, недолжное поведение и видят, друзья, у них воруются эти чувства. Они смотрят и думают: оказывается, и так можно поступать. В Доме Божьем и так можно разговаривать, и так себя вести. Происходит святотатство, воровство святых чувств. Высмеивание, пренебрежение, открытое осуждение вообще взрослых — тоже похищаются святые чувства. Теперь еще вот такая область, братья. Неосторожное использование или легкомысленное использование мест Библии, вот, или библейских слов в разговорах, или текстов Писания. Вот в двояком смысле, друзья, это тоже будет воровство святых чувств. Я не хочу эти примеры проводить именно по той причине, чтобы не воровать эти чувства, но такое бывает. Ну, простой пример расскажу, как оно начинается, это воровское действие. Например, брата зовут Миша. Подошел один брат молодой, такой, ну, остренький на язык, обнял брата за плечо и говорит: «Ну, как живешь, отец Михаил?» Друзья, сразу два значения. Ну, хорошо, если он семейный. А если не семейный, уже другое можно понятие вложить. А потом, друзья, можно сказать: «Архангел Михаил». И все. Вот оно, святотатство. В одном не остановился, оно дальше пойдет. Я вспоминаю 70-е годы. Тогда, ну, такое широко использовалось, когда всякие не закладочки, а такие сердечки наклеивались, где только можно, друзья. Вот на сумках всякие вот пришивали эмблемки с текстами Писания. Ну, даже там пришивались или клеились, где бы, сказал, совершенно не место. Ну, вот так вот оно распространялось. И где-то тоже было вот это воровство святых чувств, святого отношения к Библии. Я в Америке как-то встретил, когда был в Америке, встретил в одной семье Библия, друзья, не черного переплета, вот у нас привычно черного, а там белый переплет был. И было написано «Holy Bible». Я думаю, а почему первое слово, как переводится? Говорят: «Святой», «Святая Библия». Вот к Библии относиться как к святой, потому что Христос – это и есть Слово. Христос свят, Слово свято, Слово чисто, и к Нему надо относиться вот так же свято, чтобы не переступать эти грани. Бывает Библия с комиксами. Сегодня сколько разных переводов с картинками, с комиксами. Это тоже святотатство. Потому что там так нарисуют пророков или апостолов, или Иисуса Христа, что, друзья, без юмора листать нельзя. Это святотатство. Не к тому мы призваны, не к такому распространению или утверждению истины призвана церковь. А написано: вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Я еще хотел бы вот на сегодняшний день сказать, сегодня распространено такое явление, но я сейчас выражаю лично свое мнение. Может быть, кто-то по-другому на этот вопрос смотрит. Вы встречали сегодня, кружки продают с текстами Писаний? Вот, ну, как сувенирное вроде. Вот, братья, мне кажется, ну, если сувенир можно поставить, чтобы этот текст был, но когда из этой кружки пьют, пачкают ее, ну, как-то пользуются вот так вот в обиходе, в столовой, как-то вот это слово, оно, ну, не вяжется. Ну, не святое употребление этого слова. Вот как бы не в этом месте, не в таком месте оно применяться должно. Хотя слова там и неплохие могут быть. Ну, вот такое распространение. Может быть, это и нежелательно. Потому что дети привыкают, что так можно и так далее. Как-то на детском семинаре всего братства тоже брат один принес открыточки. Красиво очень оформленные. Их продают адвентисты седьмого дня. У них магазин открыт. Дизайнеры довольно хорошо работают, привлекательные. Но приводят такие тексты и рисуют такие картинки, где явно двойной смысл. Или о невесте, или об Иисусе Христе, или о возлюбленном, или о Боге. Вот такой смысл, друзья. Раздвоенность такое. Это тоже все маленькие штрихи или области, где происходит святотатство, то есть похищение святых чувств. Бывает непочтительное отношение к родителям. Ну, например: «Да не слушай ты этих старых. Вы жизни не знаете, вы отстали, друзья». Это тоже похищаются святые чувства. Какие? Библия говорит: почитай отца и мать, почитай. Если так говорить, тогда эти чувства почтения, друзья, они похищаются. Зачем почитать, если родители отстали от жизни? Нарушается Слово Божие. Вот такие области. Как еще похищаются святые чувства, распространенные? Знаете, через соблазны. Это распространенное явление. Самое проще святые чувства похищать через соблазны. Друзья, не через соблазны мира сего, когда мы вышли на улицу и видим что-то скверное, а через соблазны в церкви. Когда в церковь приходит верующий и начинает поступать по плоти, и через плотские поступки он сеет соблазны. И верующие притыкаются, болеют. У них похищаются святые чувства и возникают болезни. а кто-то отпадает, а кто-то охладевает, у кого-то мышление меняется, что, оказывается, можно мыслить не так узко, не так свято, а можно и вот так. Это все действие вот этих воров, так назовем. В наши дни очень сильно соблазны идут это в отношении внешнего вида. Похищается целомудрие, похищается стыдливость. Почему сегодня эти проблемы стоят у молодых сестер, у братьев? Почему на эту тему говорят сегодня, пишут, обличают? На молодежных общениях, друзья, там чувства похищены. Одной сестре служитель подошел, говорит: сестра, ну юбочку подлиньше, подлиньше. Ну, мы как у себя объясняем в объединении, везде на общениях, что сестра должна сесть на лавку и, сидя, колени должны быть закрыты. Это нормально, длина юбки. Там длиннее кто-то сделал, покороче, но колени должны быть закрыты. Но когда они открываются, они не закрываются даже стоя, друзья. Что ты внесешь в церковь? Что внесешь? Об этом не думают. Одна сестричка со слезами плачет, служитель с ней беседует и говорит: меня мама так заставляет одеваться. Говорит, потому что ты замуж не выйдешь. Вот они, воры. Домашние воры. Они направляют. И вот служитель одной сестре говорит: сестричка, она хотя бы на два пальца подлиньше юбку. Она говорит: брат, мне легче два пальца отрубить, но не могу я на два пальца юбку. Вот так держится, друзья. Почему? Стыдливость потом похищается. А потом подражают девочки, подростки растут и так далее. Я уже не говорю о рукавах, как сегодня они быстро поднимаются. Стыдливость и целомудрие – это те области, которые в мире сегодня абсолютно растоптаны и разворованы. Там уже ничего святого не осталось. Все пронизано мерзостью и грехом. И только вот эти островки – это Церковь Божья. Здесь еще что-то как-то сохраняется. И мы призваны, друзья, вот эти сторожа быть в домах, в церквах, чтобы не происходило это святотатство, воровство святых чувств. Филиппийцам 2 глава, 5 стих так написано: «Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Вот эти чувствования во Христе Иисусе – это и есть святые чувства. Вот эти чувствования во Христе враг как раз и хочет украсть и лишить нас. Чаще всего это воровство происходит, знаете где, братья? В плотской обстановке. Эта плотская обстановка может быть на молодежном вечере, на дне рождения. Перед началом собрания встали там группочка, и там может уже быть плотская обстановка. Когда Иоанна Крестителю голову отрубили, это событие начинается так, 6 глава Марка написано: «И настал удобный день». Удобный день, когда можно было отрубить голову великому пророку. Братья, вот эти дни хищения тоже бывают очень удобные у воров. Когда духовная атмосфера, в этой атмосфере трудно сделать соблазн и трудно своровать. Но когда плоская обстановка, она может быть везде. И она культивируется кем? Плотскими христианами. И если сторожа туда не поместить ни одного, то произойдет воровство святых чувств. Этот день очень удобный подойдет. Это взаимоотношения противоположных полов. Это взаимоотношения братьев, отдельно взаимоотношения сестер. Это семейные отношения некоторые области. И везде может быть воровство святых чувств. Это и есть святотатство. Еще некоторые области посмотрю. Для нас очень важное в течение месяца такое святое действо, назовем это вечеря, то есть хлебопреломление. Мы к этому событию готовимся. Мы проверяем сердце, очищаем. По крайней мере, с кафедры к этому призывают. И к молитве: братья и сестры, проверим сердца, очистим. Кто ест и пьет недостойно, ест и пьет осуждение себе. Все к этому сосредоточено. Но тем не менее, и даже в этом действии может произойти святотатство. Если служитель преломляет хлеб не отмытыми руками, святые чувства будут похищаться. Это святыня. Какая бы у тебя работа ни была, если ты автослесарь и въелась в кожу вот эти масла, надо отмыть тщательно, потому что ты будешь преломлять святыню. Кто-то увидит, он приткнется. Один человек берет чашу и долго держит у рта. Приходится иногда беседовать и узнавать, почему так. Но если кто-то посмотрит, у него святые чувства крадутся. Вопрос, почему он держит и сколько туда проходит. Вы знаете, на маленьких штрихах в Доме Божьем при самом святом действии может произойти воровство. Чашу нужно брать двумя руками. Может быть, она небольшая, но если я одну возьму рукой, друзья, кто-то в мире много одной рукой двигал так, он посмотрит со стороны и произойдет воровство святых чувств. Не то благоговение, не тот подход. Трепетно, двумя руками. Или крошечки падают. Вот проносят по рядам, берут хлеб, а крошки падают. Неблагоговение. Даже предупреждает. И тоже можно украсть святые чувства. Первое послание к Коринфянам, 3 глава, 16-17 стих. Там написано так. «Вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас. Ибо храм Божий свят, и этот храм вы». Святотатство – ограбление храма. Братья, оказывается, вы храм Божий, Писание говорит, и храм Божий свят. И вот в этом святом храме может происходить воровство. Разорение храма, кто разорит храм Божий, я дальше не буду продолжать, но вот это выражение, кто разорит храм Божий, значит, есть те, которые разоряют. Есть те, которые воруют. Вот это разорение, это и есть святотатство, это и есть воровство святых чувств. Разорение храма Божьего. И знаете, потом служители беседуют то с одним разоренным храмом, то с другим. Люди плачут, люди переживают. Но такие факты в наших общинах встречаются, братья, и нередко. Когда я уверовал в 79-м году, в 80-м году я попал на одно молодежное общение, которое разогнала милиция. И меня посадили на 15 суток в числе других многих братьев. Кому 7 суток, кому 10, кому 15. Мне 15 суток дали. И вот я вспоминаю, друзья, мы так тогда радовались, пели, беседовали, нас было много. Но туда приводили и разных людей, которых ловили на улицу. Среди них были и преступники. И вот мне запомнился один вор. Он зашел и говорит, я вор. Вот, он не скрывает. Он, похоже, сидел уже за свое воровство. Ну, и там мы рассказываем, и они что-то рассказывают. И вот он некоторые свои похождения рассказывал. И мне интересна была такая деталь. Вот есть такая пословица, вор вора видит издалека, есть такая пословица, да. И он действительно приводил примеры, как они своих узнают. Удивительно. Своих узнают. Еду, говорит, в трамвае. Полон вагон. Смотрю, говорит, в переднюю дверь зашел один. И через людей так проталкивает. И до меня доходит. А я на него посмотрел и говорю, иди отсюда. Я такой же, как и ты. Он говорит, понял. И назад. Они друг друга видят. Братья, к чему я это говорю? Сегодня духовные воры в церквах, они тоже друг друга видят. И самое печальное, они общение имеют, они собираются и находят место, где собраться. И еще место приводят там, где двое, трое собраны во имя мое, там и я посреди вас. Но 15-й псалом написано так. «К святым, которые на земле, к динам твоим, все желание мое». Как печально, если желание будет не к святым, а к ворам. Они могут общаться и продолжать воровать святые чувства друг у друга, последнее разворовывать и у других. И сторожить в этих случаях не так просто. Ну, еще это, может быть, нашей жизни не касается, но если брать мировое христианство, касается. Значит, в одной книге описывалось... Ну, так скажем, там книга католическая была. И там описывался такой момент. Шел спектакль «Смерть святого Себастьяна». И впервые в этот спектакль ввели танец. И сидят два человека католического вероисповедания. И удивляются, как это они могли танец внести вот в такой спектакль. И один другому говорит интересные слова, которые я хочу здесь сказать. Он говорит... Благочестие в танце – это все равно, что святость в аду. Вот такое выражение. Сегодня немало есть христиан, которые хлопают и топают, и пляшут, и танцуют. Так называемая группа прославления. Я говорю, к нам, может, это не касается, друзья. Но это тоже сворованные святые чувства. Как-то я прочитал в одном журнале «Вера и жизнь» за 2000 год. Статья была «Дух времени». Один харизматический журнал о духовном возрождении так написал в церквах. Им удалось открыть танец как часть молитвы и благовествования. Им удалось. Кому им, друзья? Святым, которые на земле, или ворам? Кому им? Сегодня святым удается что-то открывать. Открывать очередную глубокую истину Священного Писания. Но что-то открывают и эти духовные воры. Самое трудное, братья, как раз о чем я говорю, это сохранить, оградить, предостеречь. Хочу вспомнить еще библейский пример. Это историю Хама. Три сына – Сим, Хам и Афет. И вот Хам увидел отца, лежащего, пьяного, обнаженного частично, так думаю. Он подошел и рассказал братьям своим. Рассказал с какой целью? Чтобы своровать святые чувства у своих братьев. Но вы знаете, они этого воровства не допустили. Они взяли одежды и задом, подходя к отцу, накрыли его. То есть предприняли попытку, но они были сторожами. И они не дали своровать святые чувства к своему отцу. Римлянам 16 глава, 16 стих написано: «Приветствуйте друг друга с целованием святых». Целование святых еще встречается в Библии. Братья, если мы при приветствии подставляем щеку, вот святое целование – это тоже чувство святые, это чувство братской любви, они будут похищаться. Или вообще не приветствуем. Или мы приветствуем, у нас изо рта плохо пахнет, друзья. Это тоже будет похищение святых чувств. Идя на собрание, надо почистить зубы, надо привести в порядок, чтобы у другого не произошло хищение святых чувств. И не надо от этого уклоняться, как это делает сегодня западный мир. Я за рубежом в одной церкви был. Я вам расскажу, как там далеко дело дошло. Мы пришли перед началом собрания, сидим здесь с братьями. Ну и смотрим, как церковь собирается. И вы знаете, друзья, заходят. Там уже никто святым целованием не приветствуется. Там никто уже руку даже не подает. Более того, словом не говорят «приветствую». А мы смотрим, заходят люди, посмотрели вот так, кивнули ему в ответ. Кивнули. Следующие заходят. Кивнули, кивнули. Вот это у них приветствие. Ну, пришлось в проповеди хоть как-то сказать: братья, сестры, куда зашли? А дальше как? А где слово «приветствую»? А есть выражение «усердно приветствую», значит, так крепко поприветствовать. Наверное, своровали где-то на каком-то этапе святые чувства и не находят в этом нужды. Но это как раз выражение любви, братолюбия друг с другом. Ну, еще скажу некоторые моменты, братья. Примеры приведу. В 2010 году, это было сообщение в печати, в 2010 году, в августе месяце, в городе Махачкале, это столица Дагестана, был убит епископ Пятидесятников. Ну, по-видимому, он был ответственный за весь Дагестан. На улице его убили из пистолета. Там нередко теракты происходят, различные убийства. Вот. Он был не русской национальности, но тем не менее вот его убили. Ну и знаете, что сделала его супруга? Она забрала тело из больницы, когда уже поставили заключение, что он мертв, точно врачи. Она забрала тело, собрала прихожан себе домой и тело поставила и призвала всех прихожан молиться, чтобы он воскрес. Но он не воскрес. Вот есть такие действия, братья, через которые святые чувства похищаются. То есть действия, на которые Бог одобрительно может не посмотреть. А человеку так хочется. и святые чувства могут похищаться. Еще такой пример приведу из своей жизни. Однажды мы в одной церкви с пресвитером, еще с одним братом, пошли посетить одну семью. Эта семья очень давно отлучены были, но так они дома собираются, многодетные. И в этой семье поселился один пророк. Я хочу вот рассказать, какая у нас встреча была с этим пророком. Молодой человек, 34 лет, высокий, крепкого телосложения. Он уверовал в нашем братстве, принял крещение, и через полгода он был отлучен. Я не знаю до конца в той церкви, как, почему с ним так быстро произошло. В общем-то, слово он неплохо знает. И мы, когда стали беседовать, друзья, он стал выражать сильное негодование на наше братство, на служение в нашем братстве. И слишком смело, и слишком уверенно, столько на себя беря, такой суд стал производить, и то не так, и это не так. Мне пришлось его останавливать. Я говорю, как ты можешь судить о всем братстве? Я говорю, если бы ты хотя бы в 15 объединениях по разу побывал бы, потом бы ты имел право делать заключение о всем братстве. Он говорит, вот вестники истины, там печатаются эти статьи, благовестия, всякие фотографии. Все это не то, все это по плоти, все это Богу не нужно. Я его опять останавливаю. Как ты можешь так говорить? Ты поедь к одному благовестнику и побеседуй с ним, и узнай, какой ценой достаются эти души, которые ты видел на фотографии, какой ценой их спасают, прежде чем там судить. И если все не так, я говорю, кто тебе не дает идти и делать так? А он не идет, он только живет в этой семье и пророчествует. И, в общем, знаете, он так вот поносил, и братство не то, и плохое. Ну, можно так сказать, друзья, если набрать слушателей разных, то наверняка бы он святые чувства украл бы со своими понятиями, объяснениями. И он так больше стал в негодование приходить. Вот я вижу, что разговор бесполезный, и он это понял. И вы знаете, в конце он говорит, встал так во весь рост и говорит, как написано в 19 главе пророка Иеремии, а там пианино недалеко стояло, и на пианино горшок стоял, такой, чтобы под цветы. Он взял горшок и говорит, как говорит пророк Иеремия, я сокрушу народ сей, вот, и как горшечник разбивает горшок. И берет этот горшок, как со силой, даст об пол. А он не разбился. Я говорю, ну, наверное, твое пророчество не сбудется. Он резко подхватил второй раз, подбежал к порогу, а порог деревянный, а тут палас был. И он на порог, как даст все силы, и горшок разлетелся. Напророчествовал. А дочери этой семьи раз сразу за метелочки собирать осколки. Я говорю, не надо собирать, зачем вы собираете? Я говорю, разбивать каждый может. Пусть он сам и собирает. Остановил их. А потом он встал и говорит, теперь предайте меня сатане и увидите, кто был прав. Вас Бог сокрушит, все ваше братство сокрушит. И знаете, такое уверенно, самоуверенно. Я посмотрел на него и говорю, знаешь, мы тебя сатане предавать не будем. Помолился я, попросили милости для него. Вот. И уходя из этого дома, я хозяйке только сказал, этот пророк у вас еще много здесь еще разобьет. Друзья, похищаются святые чувства в разных обстоятельствах. Даже такие, когда и не придумаешь. Разные общения могут быть. Но что мне особенно хочется подметить, братья? Мы во время беседах обнаружим, что произошло хищение святых чувств. Но вот уследить, предостеречь бывает не получается. Константировать легче факт. Да и то не всегда легче. Увидели, да, вот человек обворованный. Но вот как уследить? Нужны вот эти сторожа, братья. Я думаю, все здесь сидящие тоже на себя должны понести эту функциональную нагрузку сторожей. Кто на каком поприще находится, кто где пребывает, чтобы могли понести эту нагрузку сторожа. Книга Второзакония, 7 глава, 26 стих. Есть такие слова написаны. «Не вноси мерзости в дом твой». Можно понять это расширить. «Не носи мерзости в церковь твою». Это опять воровство внутри, друзья. Это не на улицу мы вышли и увидели мерзость. Можно мерзость пронести в дом свой. Эта мерзость будет воровать святые чувства у тех, которые живут в этом доме. Этой мерзостью может быть одежда мужская на женщине. Это могут быть музыкальные записи. Это могут быть картинки разные. Братья, очень много может быть. Всякая литература. Не вноси мерзости в дом твой. Когда этот год начинался, 2012, я в своей церкви, как раз была неделя молитвы, такой пример привел, что 12-й год по японскому календарю – это год дракона. Для нас вообще дракон по Библии, для нас слово, скажем, неприятное, да? Вот, мы знаем, кто ассоциируется с драконом в книге Откровения. И вот год дракона. Я в своей церкви такое предупреждение сделал. Ну, думаю, предупреждение сторожа сделал. Я говорю, братья и сестры, не вносите драконовскую символику в наши в свои дома. Это и календарики, и игрушечки, и изображения. Даже вот, говорит, наволочку купить на подушку в этом году, и там будет дракон вышит. Не вносите. Мне вспомнился 90-й псалом. Там написано, буду попирать льва и дракона. Дракона попирать надо. Не вноси его. В одной газете перед Новым годом прям так было написано. 2012 год, год дракона. Как понравиться чудищу? Как угодить дракону? Чего от него ждать? Эти вопросы задаю, друзья, в прессе людей. Я как-то посмотрел в Библии, какие басни встречаются, и встретил такие. Басни есть иудейские, негодные басни, бабьи басни и хитросплетенные басни. Вот даже истину о Рождестве сказать сегодня очень трудно. Вот эти драконовские басни и прочие другие друзья, которые совершенно не открывают сущность истинного Рождества, они в народе утверждаются. И просто библейское Рождество трудно объяснить и утвердить, потому что басни все покрыли. Сколько сегодня этих басен? И через эти, сквозь эти басни нужно утверждать истину. Не место этим басням, друзья, в наших домах. Не вноси мерзости в дом твой. Как-то один человек сказал, что телевизор – это, говорит, троянский конь. Своими руками втянули, а потом от него идет осквернение. Я не буду продолжать эту мысль, друзья, на сегодняшнем рубеже высокотехнологичного развития электроники, но сколько сегодня троянских коней появилось и появится еще в наших домах. Сможем ли мы сохранить святые чувства, свои прежде всего и у других? У меня есть еще заключительная мысль, после которой я хотел призвать к молитве. Это Евангелие Луки, 19 глава, 8 стих. Это за Закхея. Он сказал такие слова. «Кого чем обидел, воздам вчетверо. Святой да освящается еще». Братья, мне хотелось закончить на такой ноте. Не просто, чтобы мы вот, ну так порассуждали, ну взвесили, что где-то такое происходит. А мне хотелось вопрос перед молитвой так поставить. Перед Богом проверить себя. Господи, я на данный момент не являюсь ли человеком с похищенными святыми чувствами? Мы вправе себя, братья, проверить. Мы сейчас не судим, кто похитил. Но если я таковой, друзья, значит, моя жизнь духовная будет неправильна. Нужно обратиться к Богу. И второй вопрос, братья, проверить. Не был ли я тем вором, который похищал святые чувства у кого-то? Вот эти две области нам надо проверить перед молитвой. И если кого чем обидел, Закхей говорит, четверо воздам. Святой да освящается еще. В четверо воздать. То есть проявить эти чувства, друзья, в большей мере, если мы кого-то где-то разорили. Вот с таким чувством мне хотелось, чтобы мы сейчас вместе помолились. Аминь. Будем молиться.